и находит 6. Чужая земля. Нужно ли спрашивать разрешение на то, чтобы забрать себе планету? По моему глубокому убеждению, нет, не нужно. Тем более такую. Буквально пару часов назад, я еще сомневался в том, стоит ли мне возвращаться туда, откуда начался мой странный и очень далекий путь. Сейчас считаю, что все сделал правильно. Я должен был пройти весь этот тернистый путь, только ради того, чтобы вновь вернуться сюда. Вот скоро она появится передо мною, колыбель человечества, планета Земля. Судя по поступающей информации, зрелище не для слабонервных. Да, все верно. Мир, в котором я когда-то появился на свет и жил, превратился в промерзшее ядерное пепелище. И случилось это, судя по всему, не так уж и давно. Максимум лет 8-10 назад. Сразу после того, как мы открыли проход для 3 кораблей беглых рабов, бывших землян, мы тут же провели предварительное сканирование и выяснили, что единственная пригодная для жизни планета в этой системе, теперь таковой не является. Мои аплодисменты бывшим соплеменникам. Браво! Они таки спалили свой дом в пламени ядерного апокалипсиса. Молодцы, что я могу еще сказать. Достигнув вершины цивилизованного развития, как они убогие, наверняка, думали, и вот самоуничтожились. До своего появления в Солнечной системе, я был уверен, что при любом раскладе не стану участвовать в делах человечества, вмешиваться и совать свой любопытный нос, которого у меня теперь нет, куда не следует. Не стал бы сам и предостерег бы от этого тех самых беглых рабов, что так целеустремленно рвались сквозь пространство, чтобы вернуться домой, на родную планету. С одной стороны, этих беглецов можно было понять, хоть Земля и находится в медвежьем углу относительно миров Содружества, Империя Авар все-таки нашла тропинку в эти края и принялась таскать отсюда человеческий материал в качестве рабов, организовав, тем самым, весьма своеобразный, принудительный прогресс для него, овладев невольно из-под палки невероятными, по сравнению с земными, технологиями, позволяющие совершать межзвездные перелеты. Этот самый человеческий материал сбежал, надеясь поделиться ими со всеми землянами, обеспечить, тем самым, хоть какую-то надежную техническую базу, давая возможность противостоять подобным вторжениям работорговцев в будущем. Теперь, в этом, нет никакого смысла. Сейчас на Земле, судя по всему, просто не осталось тех, кого следует оберегать и с кем можно поделиться своими знаниями и трофеями. Это и есть твоя родная планета, Лич? Спросил Саб, поднявшись на открытую смотровую палубу в носовой части корабля. В действительности, мы только миновали орбиту Сатурна, и с такого расстояния саму Землю было практически не видно, но и в мое, и в сознание Сапа, сейчас поступали данные с 1000 датчиков и сканеров, способных охватить чуть ли не всю Солнечную систему в мельчайших деталях. Она самая, Саб, планета Земля, единственная когда-то в Солнечной системе пригодная для жизни человека, выглядит паршиво. Суицид цивилизаций, не самое редкое явление в галактике, не раз приходилось видеть подобное. Честно говоря, я очень надеялся, что не увижу такой мрачной картины. Я даже догадываюсь, о чем ты сейчас думаешь, Лич. Хочешь задержаться и разгрести этот бардак? Задержаться? Ты смеешься? Да тут нескольких сотен лет, даже с нашими технологиями, не хватит, чтобы хоть как-то стабилизировать положение. Я же и говорю, что всего лишь задержаться. Что такое несколько сотен лет для нас с тобой? Так, короткая задержка. Прекрати уже, наконец, мыслить категориями смертного. В любом случае, Лич, что бы ты ни решил, я в доле. Нам ведь все равно нечего делать. Дело всегда можно найти. С нашим новым кораблем, мы сверхмобильны, а ты, Саб, насколько я понимаю, по-прежнему прекрасно контролируешь ситуацию в сфере своего влияния. Да, разумеется, информационный поток широкополосный и стабильный. В мирах Содружества, у рептилоидов, во всех интересующих меня местах, все пока в относительном порядке. Если случится что-то важное, я сообщу. Очень хочу поучаствовать в твоей задумке. Ведь еще на Колдане заметил, что ты совсем не разрушитель. Изучаешь меня, Саб, изучаю все, что меня сейчас окружает через возможности этого нового тела. Ты не исключение, мы уже обсуждали с тобой эти вопросы. Да, я помню. Изучай, сколько влезет. Сейчас, в такой момент, будь у меня живое тело, оно испытывало бы массу эмоций, переживаний, страданий, ярости, гнева, жалости, тоски. Но в нынешнем своем состоянии, Я могу только моделировать собственную реакцию из воспоминаний. Реакцию живых можно наблюдать у тех бедолаг, которых ты взялся сюда сопроводить. Это не проблема. Наблюдай сколько угодно. Сап облокотился локтями на ограждение смотровой площадки, повернув голову в сторону проплывающего мимо нас Сатурна. Возможно, потребуется прожить в телах, как наши с тобой, несколько тысяч лет, чтобы навсегда утратить способность чувствовать и сопереживать. Да и какой смысл в этих способностях, а? Их головной крейсер 10-го поколения постройки Империи Авар, так что они еще не в состоянии дотянуться сканерами до Земли и понятия не имеют, что там происходит. Сюрприз их ждет очень неприятный. Зато они отлично слышат пустой эфир, напомнил Сап. Какой будет план? Понятия не имею, честно ответил я, по привычке пожав плечами. Надо разобраться в ситуации и собрать больше данных. Если я правильно все понимаю, то эта солнечная система одно из творений тех самых звездных архитекторов, но может случиться так, что все произошедшие здесь, это их задумка и мы вмешаемся не в свое дело, как может оказаться. Точно нет, это так не работает. Звездные архитекторы – существа очень высокого порядка, сильные энергетические сущности. Они способны манипулировать звездами, планетами и лунами, но и только. Они строят системы под заказ. Другой вопрос, как отнесется к этому заказчик данной системы, но ни ты, ни я, никогда этого не узнаем, если не вмешаемся. Вот я и думаю, Сап, а стоит ли? Конечно стоит, Лич, тебе и мне нужен опыт. Бездумно мотаясь по галактике без всякой цели, ты не сможешь получить столько опыта. Какие у тебя были планы до того, как ты увидел, во что превратилась твоя родная планета? Никаких. Была мысль пообщаться с хранителем, да посетить старых знакомых в содружестве. Но одно другому не мешает, ведь именно об этом ты мне хочешь сказать, Сап, а у нас с тобой получается неплохая команда, Лич. Я подстраиваюсь под тебя, не забывая и о своих интересах, а ты прислушиваешься ко мне. У такого сотрудничества очень хорошие перспективы. Экипажу бывших землян понадобилось 9 часов для того, чтобы добраться до Земли. Как бывший человек, я могу себе представить их эмоциональное состояние от всего увиденного, но как Лич, я должен придерживаться своей новой роли, стараясь при этом не перегнуть палку. Ведь они понятия не имеют, кто я такой на самом деле. А вот с Землей все было довольно печально. Судя по тому, что можно было наблюдать с более близкой орбиты, планета несколько месяцев буквально горела, а после, когда в верхние слои атмосферы поднялась радиоактивная сажа и пепел, начала замерзать. Досталось всем континентам, без исключения. Так уж работает ядерное оружие, даже если применяется по локальным точкам. Это все равно, что взбаламутить воду в аквариуме, а потом капнуть туда чернила. Много чернил, ядовитых чернил. Разумеется, что все рыбки в таком аквариуме сдохнут. Но люди не рыбки, может кто и выжил. Судя по всему, с момента горячей фазы ядерного конфликта прошло всего лет 7, может чуть больше. На орбите еще болтались разнообразные спутники, подающие признаки жизни. Сканировалась какая-то неясная возня и вялая деятельность на самой планете, но в целом, дела были очень плохи. Настолько плохи, что на данный момент все живое, что не погибло в огне и не загнулось от резко повысившегося радиационного фона, просто вмерзало в лед, включая мировой океан. Я уже молчу о чудовищных погодных аномалиях, ураганах, грозах, которые неизбежно возникли как последствия таких резких климатических изменений. Все это, в целом, предстало полным апокалипсисом, мировой катастрофой, в которой невозможно было выжить в долгосрочной перспективе. Добравшись до Земли, корабли беглецов состыковались и вышли на устойчивую высокую орбиту. Сейчас я имел свободный доступ к их информационным системам и располагал полным набором данных обо всех технических возможностях, что имелись у них в наличии. В действительности, возможностей у команды беглых рабов было не так уж и много. Точнее сказать, их ситуация мало отличалась от обреченных на смерть обитателей Международной орбитальной станции, мертвым островом болтающейся на орбите. Еще год или чуть больше, и она обязательно свалится на планету, если вовремя не поднять ее орбиту. Судя по всему, именно это и сделали в последний период жизни станции. Надеюсь, что беглецы подтянут ее к своей группировке. Это обязательно нужно сделать до того момента, как она сгорит в верхних слоях атмосферы. На орбитальной станции могло остаться много полезной информации, записей, посланий, полезных координат и сообщений. На ней самой или на каком-то из спутников, который могли использовать просто как жесткий диск для хранения данных. Но без нас с САПом, даже имея в своем распоряжении межзвездный крейсер и два малых корвета поддержки, бывшие земляне обречены на голодную смерть. В их распоряжении есть вспомогательные устройства, способные очистить остатки земной органики от радиации и переработки в биомассу для картриджей пищевых синтезаторов, но это только ненадолго продлит их жалкое существование. У команды землян нет самого главного – производственных мощностей, способных обеспечить их выживание. Даже портативного принтера, что был у меня когда-то на Колдане, у них нет и взять его ниоткуда. Как бы я поступил на их месте? Сложный вопрос. Оба корвета вполне способны совершить посадку на Землю без особых проблем. Все-таки корабли очень легкого класса. Реактор одного из корветов, основной и вспомогательный, можно использовать как постоянный источник питания, чтобы обеспечить выживание, допустим, уже существующего на Земле бункера, который, позже, можно заглубить и расширить в зависимости от потребностей. Но даже в самом экономном режиме всех реакторов хватит, максимум, лет на 20. Вскрыв управляющие системы, можно продлить протоколы обязательных профилактических работ, но рано или поздно возникнет ситуация, когда сработает аварийное отключение и реакторы встанут. 20 лет – достаточный срок для того, чтобы последствия так называемой ядерной зимы минимизировались, но проблема не в этом. Все эти 20 лет им, просто, нечего будет есть. Шанс на выживание ничтожный, я бы даже сказал призрачный. Расширить орбитальную станцию им просто не из чего и нечем. Не хватит ни технических ресурсов, ни знаний. У всех членов экипажа стоят довольно новые нейросети, причем производство империи Хеймур, а не Авар. Тем хуже для них. Недавно обновленные нейросети, или впервые установленные, не имеет значения, они долгими месяцами, годами должны постепенно осваивать базы знаний, которых у них тоже нет. Что еще можно сделать? Собрать и обработать оставшуюся на планете органику в биомассу и отправиться на поиски планеты, пригодной для жизни, держа направление в сторону миров Содружества. Путь не близкий, но вполне осуществимый. В распоряжении этих бродяг есть универсальный преобразователь, способный получать топливо из газовых скоплений или из атмосфер газовых планет. Они бежали из захваченных секторов империи Авар практически с пустыми руками. Схватили все, до чего смогли дотянуться. Рассчитывали просто вернуться домой, ну и заодно пригнать в распоряжение земных ученых межзвездные корабли. Вернулись, но толку в этом нет никакого, причем настолько, что хоть сейчас разворачивайся и двигайся в обратную сторону. С имеющимся в их распоряжении продовольствием они не могут остаться и не могут далеко улететь. Мне не знаком этот сектор галактики, нет карты данных сканирования. Но не обо мне сейчас речь. Мне важно понять, как поступят бывшие земляне и как, в этой связи, действовать мне. Именно мне, а не нам. САП однозначно дал понять, что примет и поддержит любое мое решение. Разумеется, что они попробуют обратиться ко мне, если только я сейчас же не открою червоточину в любой известный мне сектор пространства и не сбегу. В их представлении, насколько могу судить, я как раз существо такого типа, которому наплевать на их проблемы и мой уход по-английски, должны воспринять естественно. Вся проблема в том, что я сам, как бывший человек и землянин, не хочу, чтобы во мне видели бездушную тварь, которой нет дела до чужой беды. Да, человеческого во мне, кроме воспоминаний, не осталось, но даже воспоминания – вполне достойная причина, чтобы проявить хоть каплю сочувствия. Подсознательно, я уже принял решение, но внешне должен получить подтверждение того, что в моей помощи действительно нуждаются. Проще говоря, они должны меня попросить о ней, понимая при этом, что у меня нет ни одной причины выполнять любую их просьбу безвозмездно. Переправить группу их кораблей по этим координатам я мог и в рамках своего долга как хранителя планеты Эдер и всей системы рептилоидов. А вот помогать им здесь, я не обязан, не имея на то ни оснований, ни стимулов. Совершенно бесцеремонно, пользуясь полным допуском ко всем системам аварского крейсера, я заявился на корабль землян, начав диалог по радиосвязи за минуту до того, как поднялся на борт через стандартный шлюзовой отсек. По моим данным, координаты финальной точки вашего маршрута полностью совпадают с этой звездной системой. Напоминаю, что система, из которой мы сюда прибыли, остается закрытой для посещения. Настоятельно рекомендую оповестить об этом всех, к кто планирует направиться в тот сектор. В первую очередь это касается представителей империи Авар. «Простите, пожалуйста», — обратился ко мне капитан крейсера, представившись Сергеем Павловичем Некрасовым. «Как я могу к вам обращаться? Можете называть меня смотрителем», — ответил я, позволив себе короткую паузу. «Но, было бы желательно минимизировать контакт. Прошу вас», — чуть ли не взмолился Некрасов, осторожно делая неуверенный шаг мне навстречу. «Уважаемый смотритель, вы правы, это действительно то место, куда мы так отчаянно пытались попасть. Но, к сожалению, наша родная планета мертва. Мое вмешательство ограничено рамками поставленной задачи, вмешиваться в ваши дела я не намерен. Если планета непригодна для выживания вашего вида, рекомендую вернуться в границы империи Авар. Останемся мы здесь или попытаемся вернуться, как вы предлагаете, в империю. Любой из этих шагов для нас самоубийство. Мы и в вашу систему заходили только для того, чтобы пополнить биомассу. Сейчас мы в еще более плачевном состоянии, чем несколько часов назад. Ваши ожидания не совпадают с действительным положением дел. То есть подобного варианта в ваших расчетах не предусматривалось? Нет, не предусматривалось. Конечно, существовала вероятность того, что наша цивилизация окажется за чертой невозврата, но тогда вариант подобного исхода нам казался ничтожно малым. Мы и представить не могли, что наша планета погрузится в хаос ядерного конфликта. Просто не допускали мысли, что такое безумие случится. Перед вами встал вопрос выживания. Вы должны сделать выбор способа, как это сделать. Тут все просто. Наверное, подобное очень просто для того, кто не нуждается в органической пище, в атмосфере для дыхания и, в одно мгновение, может преодолеть тысячи световых лет. Для нас, подобное, к сожалению, невозможно. Удержаться в гонке за выживание – задача не из простых. Ваш вид с этой задачей не справился. И, насколько мне известно, вы не единственные, кого постигла подобная участь. А есть ли такие виды цивилизаций, которым бы кто-то помог выжить? Спросила щуплая светловолосая девушка Лена, которая представилась пилотом разведгруппы. Ведь очень много зависит от обстоятельств, от случайностей. Такие факты тоже есть, ответил я. Иным видам дорого пришлось заплатить за возможность выжить. В мирах Содружества, из которого вы прибыли, такие примеры не редкость. Вопрос в том, готовы ли вы заплатить эту цену? Такой вопрос не стоит, уверенно вмешался капитан Сергей Некрасов. Мы согласны заплатить чем угодно за возможность выжить. У вас будет 100 часов стандартного времени, чтобы окончательно принять решение. Если решите, что позволите мне вмешаться, ваше мнение после этого учитываться не будет. В таких вопросах торопиться не следует. Пусть примут взвешенное решение, осмыслит масштаб проблемы. На эти четверо суток я оставлю их в полном одиночестве. Нам с САПом нужно вернуться на основную базу в систему планеты Эдер, запустить промышленные комплексы, начать производство инструментария для восстановления планеты. Теперь в нашем распоряжении более точная сетка координат, актуальные карты сканирования Солнечной системы, так что все расчеты в будущем будем делать с большей точностью. С новыми возможностями нашему контике требуется пару минут на подготовку к перемещению в нужную точку. Не сравнить с тем сложным процессом разгона и ударного погружения в гиперпространственный поток, которым пользуются корабли Содружества. Пара минут расчетов и работы оборудования, небольшое ускорение, и вот перед нами открывается червоточина полукилометрового диаметра буквально на 10 секунд, как раз достаточных на то, чтобы мы проскочили зеркало воронки. Никаких гравитационных всплесков, как после работы гипердвигателей. Никакого остаточного ускорения. Раз, и вот мы совершенно в другом секторе, в нескольких сотнях световых лет от Земли. К такому очень легко привыкнуть. Особенно, когда ты прекрасно понимаешь, как работает этот механизм, на каких законах физики и пространства опираются все его базовые знания. Когда в любой момент можешь повторить, воссоздать, улучшить и модифицировать подобное оборудование, что на несколько тысячелетий опережает все знакомые мне прежде. Есть быстрый способ восстановления твоей планеты, есть медленный, резюмировал САП, отслеживая все те данные и вычисления, что я сгрузил в общую сеть нашей опорной станции на спутнике третьей планеты. Судя по исходникам, быстрый способ тебе почему-то не нравится. Он слишком радикальный, дружище. Я бы даже сказал агрессивный. Да, можно очень быстро культивировать всю поверхность, очистить атмосферу и свести к минимальным показателям радиационный фон. вернув таким образом планете ее первоначальное, девственное состояние. Но какой в этом смысл? После этого, следовало бы оставить ее в покое еще на несколько миллионов лет эволюции и не подпускать к планете людей. Тут я согласен, это тупиковый путь. Ты же собрался просто провести капитальный ремонт и устранить последствия пожара в своем доме. Но вот прежнюю архитектуру и экологический баланс можно попробовать сохранить. Я так и хочу. Первым делом необходимо создать орбитальную базу, на которую я стану вывозить выживших и накапливать генофонд флоры и фауны. Мало того, я намерен внести некоторые серьезные изменения в человеческий геном и дополнить его теми материалами, что я намерен вывести из миров Содружества. «Мы и туда наведаемся», – удивился Сап. «Некоторые типы оборудования – стазис-контейнеры, медицинские капсулы, биосинтезаторы, на которых я в свое время клепал синтов, легче купить в мирах империи, чем строить самостоятельно. Плюс к этому, я хочу завести на обновленную Землю некоторые биологические виды растений и животных, которых там прежде не было. Тут, я поддерживаю», — согласился Сап, — «восстановить все виды мы явно не сможем. Наша задача — стабилизировать климат, сделать атмосферу пригодной для выживания. Остальное, будем постепенно засеивать сохраненным материалом. И все это время, спасенное тобой человечество будет сидеть на орбитальной станции и смотреть за тем, как ты хозяйничаешь на их планете. Вот еще, уложу выживших штабелями в стазис-контейнеры, а перед высадкой на очищенную планету поправлю им генетику и поковыряюсь в мозговых настройках. Решил поиграть в Бога? Отчасти, согласился я. Не имеет значения, насколько долго будет идти процесс с реабилитацией планеты, важно то, что в Содружестве знают к ней тропинку. Именно поэтому я хочу немного форсировать события и заложить основу будущей безопасности. Также необходимо, параллельно с работой на самой планете, поднять уровень обороноспособности всей Солнечной системы на очень высокую планку, выше, чем у нас здесь, в базовой системе. Сейчас, меня не это интересует. Как ты собрался заявиться в Содружество, на этом корабле? Ты же понимаешь, что стоит нам засветиться на этом чудище в любой из империй? Там поднимется самая настоящая волна паники. Мне нет до этого никакого дела, Сап, пусть поднимается. У меня там остались незаконченные дела. Земля находится слишком далеко, чтобы беспокоиться о том, что ее смогут использовать как инструмент давления на меня. Только один наш корабль способен превратить в космическую пыль имперскую эскадру, но ни в одной из империй сейчас нет ни сил, ни средств, чтобы устраивать такую бессмысленную и бесславную экспедицию. А вот поговорить, найти общие интересы, всегда можно. Я люблю договариваться. Не думал же ты, Сап, что мы до конца своих дней будем одиночками, сторонящимися обычного общения? Ты так и вовсе, именно для этого и искал себе подходящий носитель. Ведь так, я тебе уже говорил, Лич, что бы ты ни придумал, я в любом случае в деле. С нашими промышленными мощностями можно начать производство модульной обитаемой орбитальной станции и легких спускаемых аппаратов. Параллельно с этим усилить группировку разведывательного оборудования и автономных зондов, которые должны будут провести тщательное сканирование и картографирование планеты, до того, как я начну там генеральную уборку. Нужно вывести с Земли и очистить массу биологического материала. Все это нужно где-то обрабатывать и хранить. Вспомогательное оборудование, как раз, для очистки и хранения я намерен закупить в Содружестве. С аграфами постараюсь не связываться, не получится надавить на хранителя, буду работать с Империей Эротон, а там видно будет. Пока зонды и разведчики, спасательные команды будут собирать и эвакуировать на орбиту все, что посчитают важным и ценным, запущу второй этап производства. Очистные нанофабрики, культивационные автономные установки. Да уж, задачка, конечно, со многими неизвестными, но я все равно намерен начать эту работу. Не скажу, что я чем-то задолжал человечеству, но Земля мой родной мир, мой дом. И неважно, по чьей вине этот дом сгорел, имеет смысл лишь то, что будет после этого пожара. Останется ли он брошенным пепелищем, которое позже превратится в бесхозный пустырь, или все-таки выжившие возьмутся за ум и наконец научатся жить в мире и согласии. Пусть в данной ситуации я выступаю как узурпатор, примерив на себя личину верховного божества, как может показаться со стороны. Даже если это так, мне плевать, кто и что обо мне будет думать. Ведь, кроме меня, заниматься восстановлением планеты никто не станет. Просто некому. К тому времени, как подопечные земляне должны были дать окончательный ответ, в котором я собственно и не сомневался, мы с САПом притащили в систему 3 боевые дальнобойные платформы, несколько копий спускаемых аппаратов, точно таких же, какими я пользовался на планете рептилоидов. Производственные комплексы, что должны будут изготовить сканирующее оборудование и зонды, я тоже перенес в Солнечную систему. Часть производства следовало разместить именно здесь с использованием местных ресурсов. Подопечные, как самые подготовленные, тоже не должны сидеть без дела, вот пусть и начинают привыкать к активной работе. За прошедшие четверо суток ничего толком не изменилось. Состыкованные корабли бывших рабов так и болтались на высокой орбите над планетой. Но сам экипаж из 13 человек без дела не сидел. Мы полностью осознаем все возможные последствия своего решения и готовы довериться вам, господин смотритель, заверил меня Сергей Некрасов. Для капитана нынешнего экипажа его кандидатура вполне годилась. Хотя, конечно, слабоват, не хватает жесткости, но тем не менее побег организовал, цели достиг. Кто же знал, что тут такой облом? Ничего, справится. Командовать вы будете сами. Все мои системы будут действовать автономно. Вам лишь будут поступать списки поручений и инструкции по плановым работам. Плюс к этому придется пополнить ваши базы знаний и поднять уровни допуска к оборудованию, которое вскоре прибудет в систему. Хотелось бы понять последовательность действий. Как вы планируете процесс восстановления? Через 8 дней прибудет первый обитаемый модуль орбитальной станции, на котором разместится группировка автономных зондов, наземных разведчиков и роботизированных челноков. Все вы получите специальные базы знаний по использованию и управлению этим оборудованием. Цель данного этапа – найти и эвакуировать на орбиту как можно большее количество биологического материала. Сбор материалов нужен для создания банка для будущей репликации. А если там найдутся выжившие, всех выживших поднимать на орбиту и размещать в стазис-контейнерах. Управляющий модуль будущей станции будет полностью под нашим контролем, так что без руководства вы не останетесь, не следует переживать на этот счет. Ваша задача – просто выполнять инструкции. По полученным нами данным, на планете еще действуют несколько радиостанций, прослеживается тепловая активность. Если вы еще не поняли, капитан Некрасов, это теперь моя планета. Что и как на ней делать, теперь решаю только я. Судя по всему, бывшие обитатели этого мира слишком заигрались в демократию. Я тоже не сидел сложа руки. И мои зонды с первых минут нашего здесь появления собирали подробнейшую информацию из всех возможных источников. Если хотите вновь видеть планету пригодной для жизни, наберитесь терпения и, наконец, откажитесь от иллюзии выбора. Не следует проводить голосование там, где требуется волевое решение ответственного и компетентного специалиста. Именно поэтому Империи Миров Содружества показали куда больший уровень живучести и управляемости. «Я вас понял, господин смотритель», — ответил Некрасов, смущенно понизив голос. «Мы осознаем свое нынешнее положение и готовы вам довериться полностью. Чтобы добраться до вершины башни, нужно преодолеть 37 лестничных пролетов, точно из таких же бетонных ступенек, что делали когда-то в любом подъезде жилого дома. Прежде Анне казалось, что она легко проскакивала все эти промежуточные этажи, ведущие в ее нынешнее логово, но в последнее время она начала замечать, что стала чаще останавливаться, потому что затруднялось дыхание и немного темнело в глазах. В свое время, на вершину башни можно было подняться на лифте, но с того момента, как весь комплекс перешел на автономное существование, многие механизмы, в том числе и лифтовую шахту, обесточили в целях экономии энергии. Несмотря на все свои обязанности в рамках подразделения и зоны ответственности, Аня все равно каждый день поднималась на эту, когда-то очень важную башню, что обеспечивало всему научному комплексу связь с внешним миром. На верхнем ярусе комплекса, когда-то, была система спутниковой связи, большой арсенал измерительной аппаратуры, радиостанция. Теперь осталась только радиостанция, да и та работала в очень экономном, урезанном режиме. Когда это был просто научный комплекс, ее дедушка, руководитель лабораторного отдела Большого исследовательского института, приводил ее сюда только раз. Но когда началась война, этот защищенный бункер стал единственным убежищем более чем для сотни сотрудников института и их семей, что жили в поселке неподалеку, в том числе для самой Анны. В первые два года радиостанция использовалась очень активно, но позже, к концу третьего года бомбардировок, она стала совсем не нужна. Почти на всех частотах был слышен только шум помех. Именно тогда Аня, 12-летняя девчонка, вызвалась занять место оператора связи. Это считалось дополнительной нагрузкой. У других обитателей комплекса просто не оставалось времени, чтобы работать в эфире. Им всем казалось, что в этом больше нет смысла. Аня не была наивна и также прекрасно понимала, что в том адском огне, что бушевал вокруг комплекса первые несколько месяцев, никто выжить не мог. Это же подтверждали отдаленные, постепенно исчезающие голоса радиообменов, обрывки которых она, порой, находила в эфире. Сейчас, когда весь мир вокруг погрузился во тьму и промерз, почти на всех частотах звучал только белый шум и редкие всплески, которые невозможно было распознать среди помех от частых сухих гроз. Отзывались только две радиостанции, которые еще каким-то чудом выходили в эфир. Каждый вечер Аня поднималась на Белую башню, как она ее называла. Фактически это был верхний ярус шахты, расположенный внутри горы. Техники давали ей энергию на 3 часа работы. В ночное время все равно пик нагрузки на агрегаты снижался. Девать энергию было некуда, поэтому выделить определенный лимит оказывалось вполне возможно. Сегодня путь наверх занял примерно 30 минут. Зная об этом, Аня вышла раньше, чтобы полностью потратить выделенный ресурс энергии и лимит времени. Руководители комплекса раз в неделю просили составить отчет. Чистая формальность. 4 года назад, когда ей было 12, в подобных отчетах еще был какой-то смысл, но сейчас достаточно было только устных объяснений того, что в эфире заметных изменений нет. Привычно подключив и прогрев аппаратуру на своем рабочем месте, которая бережно укрывалась кусками полиэтилена на каркасе из старой арматуры, скрученной проволокой, Аня вытащила из рюкзака термос с чаем, контейнер с ужином и праздничный, в честь Дня космонавтики, батончик соевого шоколада, который вот уже 2-й год научились делать на местной кухне. Пошарпанный компьютер наконец загрузился и высветил меню программы, управляющей эфиром. Сверив часы, Аня выждала 3 минуты, включила режим звуковой записи и запустила сигнал точного времени. В ее случае это всегда была полночь. Пока звучал сигнал точного времени, Аня придвинула ближе стойку микрофона, размяла озябшие пальцы и, как только прозвучал последний сигнал, тут же вышла в эфир, сопроводив вступление короткой музыкальной заставкой. Привет всем! Доброй ночи, мои дорогие радиослушатели! В эфире вновь радиостанция «Белая башня» и с вами я, ведущая ночного эфира, Искорка. Только что вы прослушали сигналы точного времени, а это значит, что на Камчатке сейчас ровно полночь. Начнем, пожалуй, с новостей. Из утреннего доклада следует, что аграрному отделу нашего комплекса в этом месяце удалось улучшить показатели в схожести бобовых культур и сахарной свеклы. Тот самый биореактор, что был сконструирован господином Шадриным, об устройстве которого я рассказывала вам в начале года, наконец выдал в достаточном количестве органические удобрения, которые после тщательной лабораторной проверки были использованы на экспериментальном участке грунтовых полей. Надеюсь, что в будущем наши труженики смогут активно внедрять рециркуляцию биомассы, пропуская ее через реактор Шадрина, с целью увеличения объемов урожая на полях. Не могла не поделиться этой замечательной новостью. К завтрашнему эфиру я обязательно подготовлю сводку новостей о новой модернизации энергетических систем. Ну а пока, расскажу о погоде. По отсчету приборов за сутки сила ветра в среднем держалась на уровне 25 метров в секунду, температура на поверхности опустилась ниже отметки 68 градусов. Неласковый в этом году у нас выдался апрель. Закончив рассказывать скудные сводки погоды, Аня включила легкую фоновую музыку и стала смотреть отзывы, которые приходили ей от 2 ее постоянных слушателей по цифровому каналу. Эту же самую трансляцию мог слушать и весь комплекс, то есть все, кто сейчас обитал в бункере с неофициальным названием «Белая башня». А теперь свежие сплетни от моих постоянных слушателей. Злой солдат пишет, что у них в убежище зафиксировали случай ветряной оспы, вот ведь напасть какая. И теперь все посты сидят на карантине, а он свою радиорубку и вовсе не покидает уже 3-е сутки. А вот пьяный Джо наоборот, докладывает, что его командование наконец одобрило предложенный злым солдатам способ получения спирта из древесных опилок, как альтернативу топливу и эффективному дезинфектору. Очень рада это слышать. Вот только пьяный Джо, где вы берете столько опилок? Вы же не используете для этого тот валежник, что остался после ураганов, и не тащите эту гадость в свое убежище. Наша служба контроля считает, что тащить ресурсы с поверхности пока небезопасно, даже с целью последующей переработки. Что ж, друзья мои, всем доброй ночи. До конца эфира остается еще больше 2,5 часов, так что не стану далее вам мешать наслаждаться сборником наших любимых исполнителей, пусть в нашем распоряжении их не так уж и много. В ночь с субботы на воскресенье вас, как обычно, будет ждать литературный вечер. В эфире прозвучит отрывок произведения Владимира Алексеевича Гилеровского «Москва и москвичи». Я всегда с большим нетерпением жду ваших новых сообщений, мои дорогие слушатели. Берегите себя и оставайтесь на связи. С вами была я, ведущая ночной программы радиостанции «Белая башня Искорка». До новых встреч. Известный маршрут. Благодаря нашей нынешней мобильности, мы способны в считанные минуты оказаться чуть ли не в любом уголке галактики. Все-таки «Контики» — уникальный корабль, который на сегодняшний день уже не является вершиной современных технических возможностей, что мне сейчас доступны. Хватает и того, что существующих возможностей предостаточно, чтобы обеспечивать свои интересы и решать поставленные задачи. Несмотря на то, что все наши производства в базовой системе было автоматизировано и многофункционально, некоторые виды оборудования и расходные материалы легче было купить у производителя. В первую очередь это касалось органики и всего, что с этим было связано. Я мог построить медицинскую капсулу самого последнего поколения, хоть это дело и затратное как в отношении ресурсов, так и времени, потраченного на производство. Но мне все равно потребуются базы знаний для специалистов, что станут на них работать, медицинские и пищевые картриджи, лекарственные препараты, стазис-контейнеры, семенной фонд и генетический материал интересующих меня видов организмов и животных. Все это проще взять там, где уже есть и свободно продается, чем пытаться сделать самому, тратя на это драгоценные ресурсы времени и сил. А, следовательно, наш путь лежал в миры Содружества, к враждующим ныне, ставшими непомерно сильными империи Маратон и Хеймур, былые, так называемые старшие расы, империи Аграф и Фтыспалат, замкнулись в своих объемах, уйдя в глухую оборону. Впрочем, мне на них плевать. Из достоверных источников мне стало известно, что в результате международной сделки, львиную долю технологических цепочек высокого порядка хранители, которые в Содружестве до сих пор играют ведущую роль, передали Аратону, общий уровень технического развития которого в последние годы заметно вырос и теперь значительно превосходил имеющиеся в распоряжении империи Хеймур технологии. Я не боялся, вот так вот, нагло и открыто заявиться в Содружество, наперед зная, что ни один из моих маршрутов невозможно будет отследить, а противостоять нам на месте не сможет никто, хоть мы и не планируем доводить дело до столкновения. Тут проблема совсем в другом. Сам факт нашего появления в мирах Содружества вызовет очень мощную волну возмущения и тревог как в экономике, так и в политике, поэтому все надо будет провернуть тихо, хоть скрывать факт того, кем я являюсь на самом деле, в моих планах нет. В противном случае будет очень непросто выйти на контакт и заручиться доверием. Но соваться в империю, где все покупается и продается, нужно не с пустыми руками, а с хорошим товаром на обмен или на продажу. Именно поэтому за 3 месяца, что мы мотались из системы рептилоидов к Земле, собирая и налаживая блоки модульной орбитальной станции, на опорной базе автоматические шахтерские комплексы добывали аквинтин, самый дорогой минерал, который только можно было купить за деньги в рамках империи Содружества. Ценность этого материала была в том, что именно от его качества и количества зависели технологические цепочки по производству управляющих блоков высокоранговых гипердвигателей и стазис-капсул. Как и в случае с астеритом, аквинтин продавался граммами, стоил очень дорого и всегда был востребован на рынке. Но для строительства орбитального комплекса на земной орбите и оборонительных платформ нужно сырье, металлы и сплавы. Все это можно добыть и в этой солнечной системе, но это опять же дорого и долго. Намного легче с помощью технологий червоточин стащить мусорные свалки и кладбища кораблей, которых, в объемах Содружества, бесчисленное множество. Для нужд Земли пока хватит одного единственного перерабатывающего комплекса, который сможет все эти свалки утилизировать. Коль уж я решил полностью присвоить планету себе, то и стесняться в средствах не буду. Да, пока идет капитальный ремонт планеты и подготовка активов, на будущее надо подготовить запас ресурсов, запас, как говорится, карман не трет. Вы переместили из миров Содружества несколько корабельных свалок, господин смотритель. Наша встреча с капитаном Некрасовым и его помощником Дмитрием Еловым проходила в ангаре новой орбитальной станции, которая обзавелась уже десятком обитаемых модулей и тремя десятками технических палуб самого разного назначения, начиная от причальных мачт и заканчивая складскими и ремонтными ангарами. Дизайн новой базы был выполнен в том же стиле, что и наш корабль, с тем лишь отличием, что сквозных отверстий было намного меньше из-за большого количества обитаемых и хорошо защищенных модулей. С готовыми сплавами легче работать, особенно моему перерабатывающему комплексу, пояснил я. В империи Авар, господин смотритель, некоторые наши земляки занимались как раз тем, что разбирали подобные свалки, снимая и демонтируя из отсеков уцелевшее оборудование. Вам не придется заниматься такой грязной и бессмысленной работой. В ней нет необходимости, так как наши человеческие и сырьевые ресурсы значительно ограничены. Перерабатывающий комплекс в автоматическом режиме будет утилизировать и сортировать весь этот мусор, так что не обращайте на него внимания. Тем более, что все промышленное производство я собираюсь размещать на орбите Венеры. Лучше доложите, как проходит этапы сканирования и сбора материалов на Земле. Сейчас введены в строй атмосферные очистные комплексы, все три, что на данный момент есть в нашем распоряжении, тут же встрепенулся помощник капитана Дмитрий. Автоматические зонды сканируют поверхность планеты, выявляя остатки органики и зоны активности. Задействована вся группировка, что имеется в наличии, поломок и сбоев пока не наблюдается. Делайте все тщательно, не только выявляя места скопления уцелевших, но, по возможности, обеспечьте живучесть сохранившихся убежищ и бункеров. В крайнем случае, эвакуируйте на орбиту и просто помещайте в стазис контейнеры, без сортировки. Когда будут развернуты модули биокапсулы и лабораторий, тогда и начнется сортировка. Найденный на планете биоматериал также помещайте в стазис до дальнейшей обработки. Понял вас, господин смотритель. Сергей Павлович говорил, что вам нужен один из корветов. Да, вместе с пилотом. Предстоит вылазка в одну из систем империи Аратон. Самый подготовленный из пилотов, Светлана Асина, да и корабль у нее в надлежащем состоянии. Подготовка пилота и состояние корабля особого значения не имеют. Задача будет совсем в другом. Нужно будет передать сообщение, и это должен сделать представитель вашего вида. Анонимное сообщение с той стороны не примут. Хорошо, как скажите, кивнул Дмитрий. Если Светлана подойдет, то она готова. И корвет, и пилот должны быть готовы через 3 дня. Надо бы немного растопить лед в наших отношениях. Эти люди меня просто боятся и не скрывают этого. Я сейчас контролирую нейросети всех, кто на борту орбитальной станции, и у всех почти стрессовое состояние. До моего появления на станции уровень стресса был намного ниже. Работать в режиме страха, постоянного физического и гормонального напряжения, не лучший способ взаимодействия. Эдак, они долго не протянут. Ведь они откровенно не понимают, что они делают и на что согласились. Запредельный объем работ буквально давит на сознание. Да, выбора я им не оставил, но и загонять в отчаяние не следует. Мне лично их страх перед неизвестностью, передо мной, как самым большим и непонятным ходячим знаком вопроса, воплощенным злом и коварством, может очень дорого обойтись. Нельзя забывать свою человеческую природу. Займусь этим чуточку позже. Сейчас главное обеспечить себя минимальным инструментарием, чтобы начать активную работу. Чистить Землю от последствий общечеловеческого суицида будет в десятки раз сложнее, чем когда-то планету Эдем после аварцев. И труднее, и дольше, но это полностью того стоит. Земля слишком удалена от миров Содружества, чтобы кого-то действительно заинтересовать, и поэтому я волен здесь делать все, что мне вздумается, не оглядываясь на какие бы то ни было ограничения и уставы колониальной экспансии, что были написаны в Первой Империи. Это мой родной мир, моя родина, и я просто обязан ее вытащить с того света, коль уж есть такая возможность. Один из корветов, которым я решил воспользоваться как троянским конем, был зарегистрирован в империи Авар. Пилот, очень эмоциональная и непоседливая платиновая блондинка Светлана Асина, официально числились в списках вольнонаемных экипажей империи. За те 3 дня, что я дал моим новым людям на подготовку, мы с САПом 2 раза посещали объем Содружества, в том числе и одну из пустынных, оставшихся еще в объемах империи Авар систем, откуда я отправил запрос от имени Светланы на получение разрешения посетить объемы Аратона с целью регистрации и получения гражданства. К сожалению, Это был самый короткий путь залезть в ворота на официальном уровне. В документах Светланы указывалось, что она бывшая рабыня и к титульной расе империи Авар не имеет никакого отношения. Цель получения гражданства указывалась как смена места жительства. Проще говоря, я пускал Светлану по стандартному пути обычного переселенца, с пустыми карманами, но полным трюмом средних по цене трофеев, которые успел ей подготовить. Ответ на мой документальный запрос пришел быстро. В конечном счете за это отвечали не живые чиновники, а кластеры скинов, которые в отличие от первых выполняли свою работу на совесть. Разрешение на переселение было получено быстро. Я нарочно так продумал схему, чтобы оставаться в тени, но и в то же время дать знать о себе тем, кому я доверял. В живых таких людей осталось немного, так что выбор был не очень большой. В назначенный день корвет со Светланой на борту мы поместили в трюм Контики и, не тратя времени впустую, отправились в нужный сектор империи. Прежде чем отослать девушку на ответственное задание, я должен был провести подробный инструктаж. Для этого пришлось явиться к ней на корабль, потому как в нашем с САПом не было нормального обитаемого модуля. Девушка встретила меня в кают-компании корвета. В стандартном летном комбинезоне Аварской империи, немного посвежевшая после тягот долгой экспедиции, она выглядела весьма привлекательно, но все еще, к сожалению, смотрела на меня с каким-то нескрываемым страхом. «Ну что скажешь, Светлана, готова к заданию?» «Честно говоря, не знаю, господин смотритель, я не очень уверена, называй меня Лич, без всяких господин, так будет проще и понятней. Я успел поковыряться в земном фольклоре, так что такое имя мне будет в самый раз, а то Кощей Бессмертный, слишком длинно». «Хорошо, Лич», — с тенью улыбки ответила Света, — «расскажите, какой именно будет моя задача». «Все максимально просто и открыто. В эскин твоего корвета внесены нужные базы данных и документы с запросами и ответными кодами. В документах указаны твои настоящие данные, выдумывать и что-то врать тебе не придется. Ты направляешься к планете Ригна. Это на самой границе с Империей Авар, та еще дыра, скажу я тебе. Там есть комплексная пограничная база, на которую ты должна прибыть в качестве переселенки. Денег содружества у тебя не будет, но в трюмах полно не очень дорогих, но редких товаров, которые у тебя наверняка быстро купит. Продай все, можешь даже поторговаться, чтобы не вызвать подозрений, а после заведи счет в банке на свое имя. После того, как пройдешь стандартную процедуру натурализации, получишь новую учетную запись и метку на нейросеть. Вы хотите, чтобы я осталась в империи Аратон? Спросила Светлана. Нет, это не требуется. Как только пройдешь всю тягомотину с документами и новым идентификатором на корвет, кстати, как он называется? Волокуша, тут же ответила девушка, вновь чуть улыбнувшись. Подходящее название. Так вот, как только пройдешь все эти бюрократические круги, закажи сеанс гиперсвязи с абонентом, номер которого я оставил тебе в нейросети. Ее зовут графиня Хила Эрдор. Если я достаточно хорошо ее знаю, то она ответит со столичной планеты Иридан. Представься и скажи, что тебя послал Ник. Поясни, что ты просто посредник и подробностей не знаешь. Скажешь, что Ник ищет встречи и передай ей координаты, которые также в файле для сообщения. Если возникнут проблемы с доверием, поясни, что Ник просил напомнить про ржавую клетку над карьером на Колдане. Запомнила? Да все вроде просто, кивнула Светлана. К тому моменту, как ты будешь передавать это сообщение, у тебя уже должно быть разрешение на вылет с пограничной базы. В зашифрованном файле из кинокорабля есть координаты места, в котором мы тебя подберем. Есть вопросы? Я бы на месте этой Хилы в такое сомнительное сообщение не поверила. Тут дело не в вере, замешаны очень серьезные политические и финансовые течения. Тебе это ничем не грозит, а в случае нестандартной ситуации, я тебя вытащу, в любом случае. Так что не беспокойся на этот счет. Просто спокойно выполни поручение и заодно получи гражданство империи, в будущем оно нам еще пригодится. Светлана не новичок в космосе. Провела в империи Авар 7 лет, 5 из которых была пилотом, что говорит о ее немалых интеллектуальных показателях. Плюс к этому, выдержала серьезное путешествие до нашей базовой системы рептилоидов, одна на корабле, что само по себе довольно серьезное испытание. Так что она вполне способна спокойно выполнить мое задание. А уж от графини будет зависеть, как реагировать на подобного рода послания из прошлого. Мы выпустили корвет Светланы далеко за окраиной системы Ригна, но на всякий случай создали имитацию искажений гиперпространственного прыжка. Разведданных на эту систему у меня нет и какой мощности следящая аппаратура на объединенной базе, я не знаю, так что следовало перестраховаться, на всякий случай. Ей главное в лапы спецслужб не угодить. На первый взгляд с девушкой все в полном порядке, документы чистые, записи в международной базе розыска особо опасных преступников нет. Ей дадут гражданство империи по стандартной схеме, без проволочек, только потому что она здоровая, молодая, светловолосая и светлоглазая девушка, а не представительница коренной расы Авар. В этом смысле, в последние годы империя Аратон ничем не отличается от новоявленного выскочки императора Аравина, который не скрывает открытой расистской сегрегации. Аратон вынужден соответствовать, чтобы минимизировать разногласия. Не самый лучший политический ход, но он позволяет стабилизировать общественные волнения. Убираться из системы не спешили, остались в дрейфе, не лишая себя возможности проследить за всеми этапами этой пусть и простой, но все же операции под прикрытием. При необходимости, я смогу связаться с моим агентом по закрытому каналу. Надеюсь, что до этого не дойдет, и мне не придется выдирать ее из лап возбудившихся спецслужб. Цель всей операции – напомнить о себе и попробовать восстановить контакт. И Арвин, и старикашка-хранитель сделали все возможное, чтобы втоптать мою репутацию в грязь. Если Хила действительно согласится поговорить, то придется рассказать ей все без утайки. Что интересно, больше половины того, что я о себе рассказывал, будучи в теле сварга, чистая правда. Эту правду осталось дополнить недостающими деталями, которые, как мне кажется, могут оказать очень сильное влияние на политическую ситуацию, позицию руководства империи к хранителям в целом. Еще одна костяшка в мою пользу. Что у нас дальше по плану? Спокойно спросил Сап, продолжая копировать человеческие движения, которых в огромном количестве нахватался из фильмов, что нам удалось обнаружить на Международной космической станции возле Земли. Он и крылатые фразы из кино выдергивал, вот только порой использовал не впопад. Это как рыбалка, Сап. Сейчас мы закинули приманку, попробуем прикормить крупную рыбу. Закидывать удочку будем в другом месте, возле Калдана, где я впервые появился на свет после своей естественной смерти на Земле. На Калдане, кстати, сейчас вполне спокойно. С тех пор, как ты там развел бурную деятельность, планета поднялась до класса А, со статусом курортно-туристическая. Находится в глубоком тылу империи, даже аграфы в полном составе оттуда сбежали и больше не претендуют на совместное использование. Все, что было на Калдане, пусть там и остается. Как считаешь, есть ли смысл ворошить прошлое, ковыряться в нем, извлекать былое? Нашел кого спрашивать, Лич. Мне человеческие переживания и рефлексии чужды по определению. Сам решай, что правильно и что важно. Связь с графиней – это самый короткий путь к императору. И саму графиню, и императора я очень хорошо знаю. В своем новом статусе буду им очень интересен, и в этот раз инициатива на моей стороне, так как нет ограничений правилами и нормами, принятыми в их обществе, тем более что перед ними я намерен появиться в том теле, в котором был при нашей первой встрече. Не просто будет заставить императора играть по собственным правилам, предположил Сап. Навязываться не стану. Есть еще империя Аграф Ифт. Понадобится, так найду выход и на Спалот. Все они сейчас очень заинтересованы в сильных союзниках. Но в императоре Орте я не сомневаюсь. Он далеко не идиот и не станет упускать возможности усилить свою позицию. В таком случае, придется скормить ему парочку наших технологий. Вот уж обойдется. В лучшем случае получит то, что приберег на черный день старикашка-хранитель. Вот под кем реально табурет шатается и шея в петле, так это под шайкой этих цифровых маразматиков. Постараюсь сделать все возможное, чтобы убрать их с горизонта. Весь бардак в содружестве это их, хранителей, рук дело. Тебе видней. Меня сейчас больше интересует процесс восстановления твоей родной планеты. Для меня это что-то новенькое. Обычно я действую деструктивно или нейтрально, но вот созидательно, да еще и в таких масштабах еще ни разу не приходилось. Был момент, когда я сожрал целую обитаемую звездную систему. За такую выходку, конечно, потом хорошенько прилетело, но я все равно считаю, что поступил правильно. Уж слишком отвратительная форма жизни там образовалась. Ничего себе у тебя масштабы, Сап, искренне удивился я, глядя на собеседника, чуть склонив голову. Даже боюсь спрашивать, что за твари там завелись. Меньше знаешь, крепче спишь», — ответил Саб банальной и совершенно неуместной для нас обоих фразой. «Как же все-таки удобно иметь официальный статус в технически развитом государстве, освоившем межзвездные перелеты. Стоило нашему агенту под прикрытием Светланы Асиной получить официальные документы и подтвердить метки пилота, как через эскин ее корвета стало возможно скачивать самые актуальные карты секторов Империи и маркеры действующих маршрутов и маяков. Нам это тоже очень нужно, хоть гипердвигателями мы уже и не пользовались, наводится по актуальным, свежим, координатам, намного проще и безопасней. Первая часть с регистрацией и получением гражданства прошла успешно. Как я и просил, Светлана открыла личный счет, к которому я тут же прикрепил незаметный маркер, чтобы иметь возможность отслеживать все его движения в банковской системе. Это, кстати, не вирусная программа, а совершенно официальная услуга от банка Содружества, пусть и не бесплатная, так что ни о каком взломе или вирусной программе здесь речь не шла. Как я и предполагал, товар, что был у нее на борту, легко и быстро разошился в считанные часы, так что Светлана смогла закупить так необходимые нам сейчас картриджи для пищевых и медицинских синтезаторов. Живых людей, которым требовалось продовольствие и медицинское обслуживание, сейчас немного, закупленного им хватит надолго. Но вот со вторым этапом, когда Светлана должна была передать сообщение, возникли проблемы. Известный мне код нейросети графини был неактивен и в сети не появлялся уже несколько лет. Светлана умница, не стала разводить самодеятельность и просто доложила мне о проблеме по закрытому каналу связи. Пока не понимая, как следует поступить, я приказал Свете возвращаться. В моей памяти сохранился контакт адмирала Битца, в подчинении которого я служил на флоте и, как ни странно, самого императора Орта. Прямой выход на императора не очень сходится с моими планами, но все же лучше, чем на адмирала, тем более, я не уверен, что он все еще жив, хоть это и легко проверить. Если выйду прямо на Орта, то выстрою основной мост без всяких посредников. Но тут есть риск, если он мне не поверит, то за Светланой в рамках Империи Орта начнется слежка. Ей непременно захотят задать вопросы много разных специальных служб, а это совсем нежелательно. К сожалению, в данный момент время играет не на моей стороне. Корабль Светланы, корвет «Волокуша», уже вошел в ангар «Контики», когда я окончательно принял решение выходить на прямой контакт с самим императором Ротана. Вновь оказавшись в кают-компании корвета, я выдал девушке новые инструкции и на всякий случай оставил открытым связь через нейросеть.